сами все придумали. А потом оказалось, что кто-то с кем-то что-то не согласовал. Волна паранойи захлестывала Эдема. Ведь фактически он теперь действует по плану Бастера Рота. Он вдруг вспомнил лицо Рота так отчетливо, будто тренер стоял прямо перед ним. Но разве великому тренеру Роту есть какое-нибудь дело до судьбы бывшего куратора Джорджа Йоханссона? Никакого. Он бы, не задумываясь, убил этого очкарика-ботаника, если бы его смерть оказала положительное влияние на ход программы. Мысли Эдема закружились в голове с такой скоростью, что он уже не успевал вылавливать их из общего потока. Почему Бастер Рот не воспользовался своим авторитетом и связями? Неужели он не поможет Джорджу выпутаться из этой истории? Нет, нужно только переждать. В любом случае, самому ничего предпринимать не следует. Этим только все испортишь. Эдем закрыл глаза и попытался отключиться от невеселых размышлений. Так с закрытыми глазами он и стоял посреди вестибюля библиотеки, мучимый своими мыслями, вполуха прислушиваясь к тысячам шагов, раздающихся под сводами огромного помещения. «Эдем, что ты тут делаешь? Почему ты не там?» «Рэнди Гроссман. Кто же еще?» На лице застыло обиженное и в то же время обвиняющее выражение. Эдем знал, что в этой ситуации куда большее значение имел другой вопрос. Что тут делает сам Рэнди? Почему он не там? И как получилось, что в самый ответственный и опасный момент он трусливо смылся с трибуны? Но Эдем был застигнут врасплох и почувствовал себя настолько виноватым, что постеснялся задать Гроссману уже вертевшиеся на языке вопросы. Ведь он действительно сбежал с демонстрации, не доведя до конца начатое дело. Рэнди и кулак геев и лесбиянок были в своей борьбе правы на 100%. Неужели геи и лесбиянки не заслуживают равных прав? Наоборот, они заслуживают совершенно особого к себе отношения. Их нужно всячески приветствовать, поддерживать, обнимать, прижимать к груди, любить как родных братьев и сестер, признавать их моральные и социальные права, считать их даже не равными натуралам, а во многих аспектах высшей касты, венцом творения. В этом нет никаких сомнений. Любой самый последний представитель секс-меньшинства был по отношению к нему жалкому натуралу существом высшего порядка. Вот только что если его самого будут считать одним из них... При одной мысли об этом Эдем непроизвольно вздрогнул. Ничего более мерзкого и позорного он и представить себе не мог. Признавшись себе в этой слабости и в собственном несовершенстве, Эдем почувствовал себя еще более виноватым. Вот он стоит в этом прекрасном святилище знаний, под этими парящими сводами мемориальной библиотеки имени Чарльза Дьюпонта, а Рэнди перед ним чуть не плачет от досады. А ведь он, Рэнди, совершил мужественный и благородный поступок. Он, наконец-то, решительно и бесповоротно определился со своей ориентацией. Чего ему это стоило? Лучше даже не задумываться. Парень ведь поставил на карту свою репутацию. Ему пришлось преодолеть собственные страхи и ограничения, налагаемые на таких, как он, косным и ограниченным обществом. Более того, Рэнди даже взялся за благородное дело пропаганды и борьбы за права сексуальных меньшинств. Он вывел людей в главный двор университета на митинг под заковыристым лозунгом, суть которого сводилась к простой мысли — натуралы в поддержку голубых. И вот от мысли, что его могут поставить в один ряд с таким выдающимся и прекрасным человеком, Эдема начинало трясти и чуть не выворачивало наизнанку. Разумеется, от этого он чувствовал себя еще более виноватым. Эдем замахал и захлопал руками, будто лепя воображаемые снежки, забрызгал слюной и стал сбивчиво объяснять несомненно превосходящему его по всем моральным и человеческим качествам Рэнди, что он вовсе даже не сбежал с поля боя. Да как тут мог такое подумать, просто так получилось, что, ну, в общем, тут такое дело, ах да, судорога, мышечные спазмы заставили его прогуляться. Просто он слишком долго стоял на одном месте с тяжелым плакатом, вот и пришлось на время положить его чуть в стороне от митингующей толпы, чтобы не затоптали, и немного пройтись. А так он, в общем-то, как раз сейчас и собирается вернуться в самую гущу сражения. Увлеченный в трусости и морально опущенный, и кем? Рэнди Гроссманом. Эдем покорно, как баран, вышел из библиотеки, подобрал плакат и в сопровождении великого народного вождя Рэнди Гроссмана, подозрительно следившего за каждым его шагом, направился туда, где происходили самые важные в истории человечества события. Площадка с наскоро возведенной трибуной с подачи Рэнди Гроссмана стала для него массадой нашего времени.